Глава 14. Куля проснулся в мокром поту. Крик ужаса застрял стальным комом в горле, не позволяя издать ни звука. Сначала во сне он почувствовал холод, пронизывающий каждую клеточку тела. Не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, словно что-то придавило его. А когда глаза начали привыкать к свету, увидел занесенный прямо над собой нож. Хотел закричать, но получилось только жалобное скуление. Потом все оборвалось. На улице только-только занялся рассвет. На часах начало седьмого. Засыпать на 40 минут смысла не было. Коля перевернул подушку сухой стороной и попытался отвлечься от жутковатого послевкусия сна. Нужно будет рассказать Василию Сергеевичу. Как ни странно, молодой психиатр Коля оказался единственным человеком, который смог найти к нему подход. В первые несколько месяцев, когда он пытался завязать с мальчиком общение, а Коля никак не показывал своей реакции, ну, как казалось самому Коле, Василий Сергеевич на удивление не сердился. Коля считал, что это временно, что рано или поздно психиатр все равно станет орать. И поэтому он думал, что если не подавать виду, то ему будет не так больно, и он не проиграет взрослому дяде. После предательства лучшего друга, после того, как мама превратилась из-за него в монстра и бросила его, он решил больше никогда и никому не доверять. «Здравствуй, Коля. Меня зовут Василий Сергеевич. Я врач, который лечит души детей. Ты знаешь, почему ты здесь оказался?» Коля упорно смотрел в пол и молчал. Он сидел на передней части стула, чтобы ноги доставали до пола, а ладони упирались в край и сильно его сжимали. «Мне сказали, что ты вдруг ни с того ни с сего бросил чернильницу в голову учительницы. Это так?» Коля еще сильнее сдавил пальцами край стула, нахмурил брови и сжал губы в тонкую полосочку. «Ну, потому что это подтвердил весь класс, и учителю наложили в больнице несколько швов на бровь, думаю, что все-таки так». Казалось, что мальчик перестал дышать. «Но знаешь что? Я уже несколько лет работаю с детьми и не могу поверить, чтобы мальчик, о котором так хорошо отзывались и другие учителя, и сотрудники интерната, вдруг без всякого повода сделал такое. Я думаю, тут должна быть очень веская причина». Коля едва заметно выдохнул, но Василий Сергеевич все равно это заметил. «Мне очень интересно, какая. Расскажешь?» Коля мотнул головой из стороны в сторону, а Василий Сергеевич удовлетворенно кивнул. Для первого визита даже такая реакция давала надежду. «Хорошо, не буду тебя пытать и выспрашивать», — сказал врач. «Мне кажется, милиционеры из детской комнаты с этим уже перестарались. Но если когда-нибудь ты захочешь об этом или о чем-то еще для тебя важном рассказать, обещаю, что постараюсь тебя понять». Коля недоверчиво, но все-таки взглянул на лицо психиатра. Со следующей встречи Коля стал разговаривать с врачом. Не обо всем, конечно. Он отвечал на странные вопросы типа: «А если бы ты был деревом, то каким?» Рисовал по просьбе Василия Сергеевича животных, поодиночке и семьями, сочинял истории про них, но никогда ничего не говорил ни про маму, ни про то, что случилось. Просто молчал и смотрел в одну точку. Василий Сергеевич не давил, и это Коле нравилось. Поэтому со временем, когда врач спрашивал про сны, мальчик не видел в том ничего подозрительного и с охотой рассказывал. Он все ждал маму. Каждый день надеялся, что вот в эту пятницу, когда он отвлечется и совсем не будет ждать, она внезапно окажется у двери в их общую спальню или у входа в столовую и позовет его по имени. Коля не переставал ждать ни на минуту, а она так и не появлялась. И к Новому году тоже не появилась. И на его день рождения в апреле тоже. С каждым днем его обреченность выедала все большую дыру в груди. В классе уже привыкли, что он ни с кем не общается, и перестали делать попытки к сближению. Пару раз над ним попытались посмеяться, обзывая психом и нащупывая слабые места, но он научился так жутко смотреть из-под лобья в упор, что тот, кто хотел его унизить, замолкал на полуслове. 30 мая мама, наконец, пришла. Он увидел ее, когда шел по коридору после уроков. В первую секунду его лицо озарилось светом, глаза расширились, уголки губ потянулись в стороны. Но мама смотрела строго, и Коля почувствовал, что уже никогда она его не приласкает. И без того дырявое сердце покрылось жестяной корочкой. Его шаги замедлились, и он очень осторожно стал к ней приближаться. «Ну, привет», — сказала мама, протягивая руку, чтобы коснуться его головы. Но на полпути рука замерла и вернулась обратно, чтобы поправить ремешок сумки. Коля стоял и смотрел на нее. Он хотел броситься к ней в объятия, расплакаться и рассказать, как ему было одиноко, как он скучал по ней, и как ночами мечтал, что когда она придет, они поедут гулять на Красную площадь и есть мороженое, и все будет как раньше. Но липкий страх, что она оттолкнет его, обида и злость за то, что ее так долго не было, когда она была нужна больше всего на свете, комом застряли в горле и сковали ноги. «Иди собирай вещи. Начинаются каникулы. Отвезу тебя в Белоруссию к тетушке». Коля кивнул и, опустив голову, пошел собираться. «Как вообще дела у тебя?» — спросила мама, когда они разместили свои вещи в поезде. «Нормально», — напрягся Коля. «Это хорошо. Я говорила с директором. После того инцидента в начале года к тебе нареканий не было. Уже что-то. Да и психиатр в ПНД о тебе хорошо отзывался. Отпустил на каникулы». «Василий Сергеевич?» — подумал Коля. «Странно. Я же с ним вообще особо не разговаривал, только рисовал, что он просил, и все. Может, и правда нормальный мужик?» «Если все так и дальше пойдет, есть шанс, что тебя снимут с учета к окончанию школы. Тогда я смогу выдохнуть». «Хорошо», — сказал Коля. «Это значит, ты будешь стараться?» «Да, мам». Коля сильнее сжал сцепленные в замок пальцы. «Меня снимут. Буду ждать». Мама уехала на следующий день после того, как привезла его в деревню к родственникам. Коля решил, что с этого момента он будет вести себя со взрослыми безупречно. Он хотел, чтобы мама пожалела о том, что так надолго его оставляла. Мальчик считал, что если все вокруг будут говорить ей, какой он, Коля, замечательный ребенок, то она когда-нибудь снова по-доброму посмотрит на него, а может, даже и обнимет. Он вставал с петухами и задавал корм свиньям и курам. Отводил корову пастись в общее стадо под присмотром сельского пастуха. Чистил загоны животных. Позавтракав, спрашивал тетку, чем еще помочь, и та всегда находила ему работу. Самый старший двоюродный брат, Андрей, сматывался сразу после завтрака. У него случилась любовь, и родители потеряли надежду приобщить сына к хозяйству. А вот Петьку и Ваньку гоняли, но те, делая вид, что пошли работать, при первой удобной возможности отлынивали и занимались своими делами. Соревновались на поджопник, кто дальше плюнет, а когда проигравший получал награду, то обычно завязывалась драка. На их фоне Коля особенно казался идеальным ребенком. И, конечно, его ставили непутевым братьям в пример, за что те его не взлюбили. Как-то Петька и Ванька решили проучить наглого москаля. Они сидели за сараем и пытались тихо спланировать, как ловчей опрокинуть на Колю помои, которые он носил свиньям. «Мать выставляет ведро после вечернего мытья посуды на крыльцо. Колька обычно в это время заканчивает поливать огород и идет его забирать. Может, подпилить ручку, чтобы ведро опрокинулось и залило все крыльцо?» — придумал Ванька. «Ага, а потом оно будет вонять неделю. Не, надо что-нибудь другое», — отмел идею Петька. «Давай его просто поймаем у хлеба и искупаем самого в помоях», — заржал Ванька. «Ага, а потом представляешь, что нам мать за своего любимчика сделает?» — скорчил рожу Петька. И, пародируя мать, пропищал. «Да как вам не стыдно? Такого хорошего мальчика обидели! Ай-яй-яй, будете наказаны!» И уже нормальным голосом. И ведь придумает же что-то, чтобы мы еще помучились. Нет, тут нужно что-то похитрее провернуть. Петька задумчиво стал чесать подбородок. В этот вечер братья так ничего и не придумали. В вечерних сумерках они не заметили, что их разговор слушал Коля, находившийся с другой стороны сарая. Когда Петька и Ванька пошли домой, Коля обошел огород с другой стороны и задумчивый вернулся домой. Его план отомстить братьям, которые только собирались ему напакостить, созрел гораздо быстрее. На следующий день, после того, как задал корма животным и позавтракал, Коля сначала пошел к сельскому магазину. Там, ловя моменты, когда никто не будет входить или выходить из магазина, насобирал несколько окурков около мусорного бака и, аккуратно завернув в клочок газеты, положил в карман. Потом он отправился к местному алкашу. «Здравствуйте, Вячеслав Митрофаныч!» Коля зашел через незапертую калитку. Как он и ожидал, дед уже успел накидаться пивом, и взгляд его был мутный. Постепенно Вячеслав Митрофанович сфокусировал глаза. «А, Колька, здорово!» Он попытался встать, но лавка, на которой он сидел за столом, шаталась, обещая упасть, и дед рефлекторно опустился обратно. «Заходи! Чё хотел-то? Дядьке Никите что-то нужно? Так он мне еще топор не отдал, который на той неделе брал. Или отдал?» Задумчиво почесал он жиденькую бороденку. «Да нет», — ответил Коля. «Он ничего не просил. Я просто подумал, вот вы один живете, дети давно не приезжали. Может, помочь чего по хозяйству?» «Хм...» Дед растерялся. Взял пивную бутылку со стола, хотел глотнуть, но она оказалась пустой. Поставил обратно и забегал глазами вокруг. Потом махнул рукой и снова поймал взглядом Колю. Перекинул ногу через лавку, развернулся, чтобы удобнее было смотреть на мальчика. «Помочь, говоришь?» «Ну, коли и правда помочь хочешь, возьми ведра с кухни и принеси воды из колодца. Тяжело носить-то уже». Старик пошарил руками по штанам и залез в карман. Достал пачку Памира, вытащил сигарету. Саму пачку положил на стол и полез за спичками. Прикурил, наблюдая, как малец вышел из кухни с ведрами и направился со двора. Когда Коля вернулся, деда уже разморило, и он дремал, положив голову боком на сложенные на столе руки. Мальчик поставил ведра с водой на место. Вернулся и обошел старика. Взял пачку сигарет со стола. Хотел вытащить три штуки, но их всего осталось три. И Коля забрал две, также аккуратно завернув в клочок газеты. Уже подходя к калитке, кивнул сам себе и вернулся, чтобы забрать коробок спичек. Жара в середине июня стояла днем жуткая. Придя домой, Коля сначала пошел в комнату, где они спали с братьями, и положил под матрасы Петра и Ивана по сигарете. Потом вышел на улицу и, как и ожидал, обнаружил братьев в сарае. Они каждый день прятались там от жары. Единственное место, кроме дома, где можно было более-менее свободно дышать. Стены были сколочены из досок и не так сильно нагревались, а крышу прикрывала тень от листвы большого тутового дерева, растущего рядом. Дверь была приоткрыта, и, заглянув, Коля увидел на соломе разморенных сном братьев. Он аккуратно поплотнее прикрыл ее. Около двери рассыпал бычки, а солому, которая торчала из щели, поджег спичками. Сухая трава быстро занялась, и огонь начал лизать фанерную дверь. Коля быстро ушел с хвост двора и вышел за калитку. Развернулся и снова вошел. Тут как раз тетя Нюра и дядька Никита появились на крыльце и увидели, как мальчик возвращается домой. «Коля!» — крикнула тетка. «Обед через 5 минут. Мой руки и иди». «Да, хорошо, тетя Нюр. Я только сейчас». Он кивнул на хоздвор, где мимо сарая загончиков для скота был туалет. Когда Коля завернул на хоздвор, дверь сарая уже вовсю горела, а сквозь стены слышался крик пацанов. Он сделал испуганное лицо и заорал. «Тетя Нюр! Дядь Никита! Пожар! Сарай горит!» и бросился в загон для свиней, в который еще утром натаскал два ведра воды. В курятнике и коровнике тоже было припасено по два полных ведра. Он бы ходил как раз с одним ведром, когда на хоздвор забежали дядя с тетей. «В курятнике и коровнике есть вода!» — крикнул Коля, проносясь с насколько это возможно полным ведром. В следующую минуту он уже с размахом выливал его на дверь. Благодаря заготовленной заранее воде пожар удалось погасить быстро. Петька и Ванька пострадать тоже не успели. Испугались до чертиков и измазались в саже. А вот когда их отец открывал погоревшую дверь, увидел на земле окурки. Убедившись, что мальчишки целы, он задал им такую трепку, что те даже не поняли за что. С горящими от ремня задницами Петя и Ваня со слезами бросились к матери. «Никита, да за что же ты ребят-то так?» — обняв сыновей, спросила тетя Нюра. «Да какие они ребята!» — возмущенно заорал дядя Никита. «Вредители они, самые натуральные. Мало того, что курили в сарае, так еще и пожар устроили. Если бы не Колька, не его привычка делать все как надо. С утра воды натаскал, на вечер скоту, погорели бы твои ребята». «Как курили?» Мать забыла, что пару минут назад жалела своих детей, и вздернула их за уши. Пареньки еще больше заревели. «Куда вам курить? От горшка два вершка! Ах, паразиты!» Она толчком развернула их спиной себе и отвесила по смачному пендалю. «А ну, быстро в речку отмываться, стирать одежду и чинить ее!» «Коленька», — обратилась она к племяннику, «иди сюда, мой мальчик, дай обниму тебя. Спасибо тебе». Коля робко подошел, но когда тетка обняла его, ничего не почувствовал. Ни тепла, ни радости от ласки. Только смотрел из-под лобья на братьев и чувствовал свою внутреннюю силу. Отомстил.